гуру часто задумываются над тем, как преуспеть в устремлении своем к свету. И ответ очень прост. Надо довести себя до такого состояния, чтобы свет этот свободно и постоянно изливался в мир на людей и на все окружающее из своей собственной ауры. Все состояния, нарушающие это свечение, подлежат искоренению. Раздражение, зависть, злоба и все прочее в этом же роде не от света. Так борьба за утверждение света в себе станет борьбою с тем, что еще не изжито в себе от ветхого человека.